Это нормально. Не знаю, как все может обернуться. Надо подумать. Увидеть картину целиком. Я посмотрел на Люка, и он снова улыбнулся. «Это действительно интересно», — сказал он. «У тебя припасено что-то еще?» «Пока все». «Наверное, ты прав», — кивнул Люк. «Нельзя перегружать систему. Тебе не кажется, что мы перестаем радоваться простым вещам? Пока мы дружим, нам это не грозит». Джулиан в очередной раз опустил полог, вернулся к нам и взял свой кубок. «Через несколько минут принесут поесть», — сообщил он Люку. «Спасибо». «Бенедикт утверждает, что ты сказал Рэндому, будто Далт сын Оберона». «Да», — кивнул Люк. «И он тоже прошел огненный путь». «Это что-то меняет?» Джулиан пожал плечами. «Это не первый раз, когда мне хочется убить родственника. Кстати, ты ведь мой племянник?» «Да, дядя». Джулиан взболтал вино в кубке. «Что ж, добро пожаловать в Амбер. Прошлой ночью я слышал баньши. Нет ли тут какой связи?» «Перемены», — пожал плечами Люк. «Они всегда воют, когда что-то меняется, оплакивают утерянное». «И смерть? Они ведь предвещают смерть, так?» «Не всегда. Иногда они появляются в решающий момент, чтобы придать происходящему драматический оттенок». «Плохо», — проворчал Джулиан. «Но будем надеяться». Мне почудилось, что Люк хотел что-то добавить, но Джулиан заговорил первый. «Хорошо ли ты знал отца?» Люк напрягся. «Наверное, хуже, чем других. Он был деловым человеком, приходил, уходил, никогда не оставался с нами надолго». Джулиан кивнул. «Каким он был перед концом?» Люк посмотрел на свои руки. «Ну, нормальным он уже не был, если вы это имеете в виду. Как я говорил Мерлину, ритуал, через который он прошел, чтобы обрести свое могущество, вывел его из равновесия. Впервые слышу». Люк пожал плечами. «Наверное, результат важнее подробностей». «А до того он был неплохим отцом?» «Не знаю, черт побери. У меня не было другого отца, чтобы сравнить». «Почему вы спрашиваете?» «Из любопытства. Эта сторона его жизни мне совершенно неведома». «Хорошо. Тогда расскажите, каким он был братом?» «Бешеным», — сказал Джулиан. «Мы с ним плохо ладили и старались реже попадаться друг другу на глаза, хотя он отличался сообразительностью и талантом тоже, имел склонность к искусству. Я пытался представить, много ли ты у него перенял». «Куда мне?» — проворчал Люк, поворачивая руки ладонями вверх. «Ладно, не имеет значения». Джулиан поставил кубок на стол и снова поднял полог. «Ваша еда уже на подходе». он вышел из шатра. По брезенту шуршали крошечные кристаллики льда. Издалека донесся протяжный вой. Ветер и адские собаки давали свой концерт. Но Банши не было. Пока. Глава 9. Я шел в 2 ярдах слева и позади от люка. Справа, на таком же расстоянии, шагал Джулиан. Я нес огромный фонарь, закрепленный на шесте длиной в 6 футов. Конец шеста был заострен, чтобы его можно было воткнуть в землю. Фонарь приходилось держать на вытянутых руках, поскольку беспорядочные порывы ветра вытягивали языки пламени в разные стороны. Острые ледяные снежинки секли лоб и щеки, налипали на брови и ресницы. Пламя их растапливало, и я яростно моргал, прочищая глаза. Трава под ногами промерзла и издавала хрустящий ломкий звук. Впереди, в нашу сторону, медленно двигались 2 других фонаря, между которыми маячила темная фигура. Я сморгнул, пристально вглядываясь в надвигающиеся блики. Мне пришлось видеть Далта лишь однажды, мельком, через карту, еще в Арбор-хаус. В неверном свете фонарей его волосы казались золотыми или медными, но тогда, при естественном освещении, они выглядели как обыкновенные грязные светлые волосы. Глаза у Далта, насколько я помнил, были зеленые. До меня только теперь дошло, насколько он огромен. Если, конечно, он специально не подобрал в спутнике коротышек. В этот раз Далт был не один, и мне было не с кем его тогда сравнивать. Когда он вошел в свет наших фонарей, я разглядел тяжелую зеленую безрукавку, черную рубаху с длинными рукавами и зеленые перчатки. Штаны были черные, равно как и сапоги, в которые они были заправлены. Украшенный изумрудными полосами черный плащ хлопал по ветру. В свете фонарей полосы переливались желтыми и красными огнями. С шеи на тяжелой цепи свисал золотой медальон. Я не мог разобрать детали рисунка, но был уверен, что там изображен лев, повергающий единорога. Не доходя до люка шагов 10-12, Далт замер. Люк сделал еще один шаг и тоже остановился. Далт подал знак, и его охранники воткнули факелы в землю. Мы с Джулианом поступили точно так же. Затем Далт кивнул люку, и они пошли навстречу друг другу. Остановившись в середине освещенного факелами квадрата, они стиснули друг друга за правое предплечье и подняли глаза. Люк стоял ко мне спиной. Зато я мог видеть лицо Далта. Оно не выражало никаких эмоций, хотя губы его уже двигались из-за ветра, а также потому, что говорил он нарочито тихо, я не смог разобрать ни слова. По крайней мере, теперь у меня появилась возможность оценить его размеры. Люк был 6 футов 3 дюйма. Далт выглядел выше на 10 дюймов. Я взглянул на Джулиана, но тот смотрел в другую сторону.